то можно послать тайным образом хоть малый отряд. А вось Господь милосердный и да поможет вызволить как-нибудь христианскую душу. Вот и послал нас с товарищами. Ну, приехали мы ничего, благополучно. И в Гадяч уже пробрались. Все высмотрели, вынюхали и узнали, что никого здесь нет. Да видно, мы за ними присматривали. А они, Бруховецкого слуги, с нас тоже очей не спускали. Потому что едва успели мы от Гадяча гон 5 отъехать, как нас схватили, связали и завезли в эти самые рашковские ляхи. Они, видите ли, думали, что этим самым окончательно погубят Мазепу. А от этого ему спасение пришло. «Как? Что?» — перебили рассказчика нетерпеливые голоса. «А так», — продолжал Куля, «когда сидели мы в том самом ляху, то прилетел к нам Тамара. Кого велел на дыбу брать, кого колесовать, кого огоньком пригреть? Досталось и моей грешной спине. Да, что там пустяки вспоминать. А только кричал он при мне, коменданту нашему. А может, думал, что я без памяти лежу. А может, думал и то, что нечего от колодника и хаватыся. Но слова я его хорошенько запомнил. Приказывал дьявол, чтобы заковали нас по рукам и по ногам, довезли бы скорее ночью на московский рубеж, в корчму, к Лысого Бору, что там он, Тамара, будет поджидать нас с такими же дорошенковыми птахами. Да, расспросивши хорошенько на свободе, отправит или сам отвезет нас с доброй ассистенцией в Москву. «Так-так», — подхватил Чертовей. «Когда бы не он, так уж, может быть, до сих пор с нашего пана Мазепы жилы тянули. Или червоне чоботы снимали. Дело в том, что мы и наказывали оставить кого-нибудь из ратных людей для допроса. Да, хлопцы наши как принялись их лакшить, так ни одного и не оставили. Ну, может, они ничего и не знали. Одно слово, если бы не Куля, то и не узнали бы мы ничего. Ну, правду сказать, когда увидели мы его вместо Мазепы, так не очень обрадовались. Пани Полковникова так просто отвитчаю чуть ума не лишилась. Ну, а как стали мы его расспрашивать, да узнали, что он от Дорошенко за Мазепою прислан. Да как сказал он нам, что слышал от Тамары, так нас такая радость всех охватила, что... Ей-богу, чуть плясать не пустились в том самом лиху. Но, одначе, времени терять было нельзя. Стали мы радоваться о том, что же дальше делать. Где был Мазепа запрятан, теперь уже трудно нам было угадать. Потому что, если бы мы и вернулись к той самой молодице, которая нам следы Тамары указала, так теперь тех следов уже и отыскать было бы нельзя. Потому что дождь снова зарядил на целую ночь. Но одно, значит, было нам известно, что Тамара думал везти Мазепу на московский рубеж, в Гуляй-городок. Но вот и стали раздумывать, повезет он его или не повезет. Ну, конечно, после Марианиных слов, которая ему такую пышную долю напророкувала, если он Мазепу при себе оставит, ну, надо было думать, что он бросит думку в Москву его везти. Да он за этим, видно, и из Гадяча так скоро порвался. Вот вспомнили мы это и опять зажурились. Ну, как его теперь искать? Где? Все следы потеряны. И опять Витчей нас охватил. Сидим, молчим, но совсем не знаем, что делать. Вспомнил тут атаман наш, что ведь они с Марианной старую ведьму в дубовой корчме не нашли. Выдралась она через окно и скрылась в лесу. Значит, попрячется там день-другой, да и назад в корчму вернется. А Тамара, ведь не зная, что мы за ним гонялись, опять к той же самой дубовой корчме вернется. Иначе ему нельзя было в Гадяч приехать. Он в той корчме и коня своего, и одежу свою оставлял.